Глава 45. Перемены. Хан Жун расслабился, как только Сяо Фэнсянь ушла. Слегка одевшись, Хан Жун сел за стол с Шияном и налил себе чай. «Молодой мастер Ян, где ваша охрана?» «Они мертвы». Шиян со спокойным лицом начал объяснять. «Демонические звери в темном лесу сошли с ума и устроили охоту на воинов. Чтобы защитить меня, они пожертвовали своими жизнями». Хан Жун в шоке посмотрел на Шияна. «Я более-менее слышал об этом. Вам очень повезло выбраться оттуда живым». Он слышал об буйстве серебряного громового волка в лесу и планировал вернуться к семье Ши через полмесяца, так как предполагал, что Шиян уже мертв. Он не думал, что Шиян выйдет из леса живым. В темном лесу погибло много опытных воинов, но простой ботаник Шиян смог выжить. Это ошеломило Хан Жуна. Хан Жуну не очень нравился предыдущий Шиян. Этот парень не изучал боевых искусств, был чересчур старомодным и обожал вещи, на которые никто в семье Ши не взглянет. Если бы не приказ Цинзяня и то, что он уже находился в тихом городе, Хан Жун не стал бы ждать Шияна. «Да ты удачлив!» Шиян улыбнулся, кивнул, затем равнодушно спросил. «Дядя Хан, когда мы возвращаемся домой?» «Вам решать, молодой мастер. На самом деле я уже несколько дней пытаюсь уехать, так как мне надо кое-что сообщить главе семьи. Я бы вернулся несколько дней назад, если бы не вы», — помолчав, дерзко ответил Хан Жун. Пока Хан Жун говорил, он осматривал Шияна. Вначале он ничего не заметил, но потом увидел что-то странное. Шиян стал немного худее, чем раньше. Но черты его лица были более мужественными. Шиян сидел, держа свою спину прямо, будто его тело было мечом. Это были не единственные изменения в его внешности. Обычно Шиян выглядел бодрым, только когда изучает антиквариат. А все остальное время выглядит вялым. Но теперь парень с яркими глазами, сидящий напротив Хан Жуна, казался более опытным человеком. «Дядя Хан, могу я кое-что спросить?» – спросил Шиян под пристальным взглядом Хан Жуна. «Последние дни в каменном лесу очень тихо. Вы не знаете, что случилось?» «Семья Бэйминг послала туда людей. Слышал, что они встретили там кого-то. Как только другие воины узнали это, то быстро покинули лес». «Семья Бэйминг? Кто ими руководил?» Шиян кое-что понял. «Цэ Бэйминг». Хан Жун начал кричать. «Этот парень достиг сферы бедствия полгода назад, блять! А ему только 27 лет! У него есть два боевых духа, сука! Мне уже 45 лет, и я все еще на втором небосфере бедствия. Это несправедливо». 27 лет, первое небосфера бедствия, два боевых духа. Шиян напрягся. Он вдруг понял, что Мою Дэ хотела познакомить его с Цэ Бэймингом. Его талант был невероятным. Кроме того, семья Бэйминг входила в число крупнейших в торговом союзе. Неудивительно, что Диалан и Муэдэ выбрали его. Шиян молча ухмыльнулся с ледяным блеском в глазах. 27 лет, сфера бедствия, два боевых духа. Это было невероятным? Нет. Он был тем, кто проскочил от первого неба начальной сферы до третьего неба сферы зарождения за 2 месяца. Не считая бессмертного и боевого духа каменения, он еще обладает одним – из самых таинственных и опасных боевых духов. Его потенциал намного выше Цэ Бэйминга. «Время. Мне нужно лишь время, чтобы превзойти Цэ Бэйминга», — подумал Шиян. «Молодой мастер Ян, в вашем теле есть глубокая ци?» Глаза Хан Жуна загорелись, и он серьезно посмотрел на Шияна. «Я чувствую глубокая ци в вашем теле, и она очень густая. Молодой мастер Ян, что с вами случилось?» Шиян сделал глубокий вдох, пытаясь подавить свое возмущение. «Да, у меня есть ци, так что я теперь воин». «Какой уровень?» Хан Жун был в нетерпении. «Сфера зарождения». «Что?» «Торговый союз, город Тяньянь, семья Ши, тренировочное поле». Тренировочное поле семьи Ши простиралось на десятки миль и было усеяно деревьями и скалами. Там есть озеро, песчаная область, земляная область и деревянные комнаты в каждой области. В уединенных местах с барьерами, раскиданных повсюду, ученики семьи Ши могли отрабатывать боевые приемы. Они могли также обучаться бою в разных условиях местности. В центре тренировочного поля стоял огромный нефрит ромбовидной формы для тестирования. Третье поколение семьи Ши по очереди подходило к нефритовому ромбу. Они касались рукой нефрит и направляли в него ци для проверки своего уровня. Ши Тянь Лоу, 21 год, второе небосферы зарождения. Ши Тянь Сяо, 25 лет, первое небо сферы зарождения. Ши Тянь Линь, 27 лет, третье небо начальной сферы. Ши Тянь Ке, 20 лет, второе небо сферы зарождения. Ши Тянь Юн, 20 лет, третье небо сферы зарождения. Хан Фэнь стоял у нефрита, сузив глаза, и оглашал результаты ученика, как только тот заканчивал тест. Каждый раз, когда Хан Фэнь оглашал результат, у членов первого и второго поколения изменялись выражения лиц на счастливо или разочарованное. «Второй брат, Ваш Сянь Юнь действительно что-то. Он продвинулся на еще одну ступень вверх». Ши Као злобно буркнул. «Тянь Ке очень ленив. Надо что-то с ним сделать». Третий брат, Тянь Ке, очень усердно тренируется. Я видел его ночные тренировки в гравитационной комнате. Не дави на него слишком сильно, или сделай только хуже. Ши Гань успокаивал его. Тянь Юн, упорно тренируйся. Перейди в человеческую сферу как можно быстрее, гордо сказал Ши Те. Ши Те был братом Ши Тяня. А Ши Гань и Ши Као были его сыновьями. Ши Тянь Юн был сыном Ши Гана и внуком Ши Те. Ши Те был в восторге, увидев результат Ши Тянь Юня. Положение главы семьи решалось боевой сферой. Много лет назад Ши Те проиграл своему брату, чем был очень недоволен и надеялся, что его внук превзойдет внука Ши Тяня Ши Тянь Сяо. Боевой дух окаменения был особенным и переходил только первым двум детям пары. У третьего ребенка почти не было шансов унаследовать его. Вот почему в семье Ши у каждой пары было только по два ребенка. Даже у главы семьи Ши Цяня было два ребенка – Ши Янь и Ши Цинь. У Ши Яня была дочь – Ши Тянь Линь и сын – Ши Тянь Сяо. У Ши Цинь и Янь Хая был только один сын – Ши Ян. Таким образом, Ши Тянь Линь, Ши Тянь Сяо и Ши Ян были внуками Ши Цяня. А Ши Тянь Юн, Ши Тянь Лоу и Ши Тянь Ке – внуки Ши Те. Члены семьи Ши ладили друг с другом. Они держались вместе и трудились на благо семьи. Но как бы близки они не были, внутренняя конкуренция оставалась всегда. Ши Те всегда хотел превзойти Ши Цяня через внуков. Его сыновья Ши Гань и Ши Као не могли сравняться с сыном Ши Цяня, Ши Яном. Поэтому он возложил свои надежды на внуков. К счастью, его внуки Ши Тянь Юн, Ши Тянь Ке были более талантливы, чем Ши Тянь Сяо. Он был очень горд. Каждый раз, когда они проходили тест. Но у него не было никаких либо плохих намерений. Янь Хай стоял рядом с Ши Янем, объясняя состояние карьеры последнему. Услышав крик Ши Те, Ши Янь стал серьезным. Второй дядя опять собирается хвастаться. После короткой паузы он взглянул на Ши Тянь Сяо, стоящего возле него, и выругался. «Ты, мелкий гаденыш, я опять из-за тебя теряю лицо». «Но я не так уж и плох». Ши Тянь Сяо обиженно опустил голову. Выражение лица Янь Хая стало горьким, и он вздохнул. «Ты должен быть удовлетворен этим. Вспомни моего Ши Яна. Твой хотя бы воин, но тот ублюдок только и делает, что дурачится весь день. Так еще и не возвращается. Кто знает, сколько проблем он принесет нам по возвращению». «Ха, твоя правда?» – посмеялся Ши Янь. Потомки семьи Ши собрались в тренировочной области и оживленно разговаривали. Именно тогда с неба спустился орел и сел на плечи Ши Цяня. Ши Цянь взял письмо, привязанное к ноге орла, и раскрыл его. Читая письмо, он все больше хмурился. Так как вокруг были одни родственники, он не собирался ничего скрывать. «Хах!» – Ши Цянь выкрикнул с изумленным лицом. Люди на поле замолчали и посмотрели на него. Их удивило его поведение. «Что там, старший брат?» – хмурясь, громко спросил Ши Те. «Семья Мо опять разбушевалась? Черт, они точно не успокоятся, пока им не дашь хорошего пинка». «Не». Ши Цянь с удивленным лицом положил письмо. «Хан Жун нашел Ши Яна. Как там этот ублюдок?» Услышав его, Ши Те с раздражением в голосе спросил. Казалось, он даже не ждал его возвращения. «Этот парень стал воином», — дрожащим голосом сказал Ши Цянь. Он пытался подавить волнение внутри себя. «Что?» Ши Те удивленно воскликнул. «Ему 17! Какого хрена он начал обучение в таком возрасте?» Он вздохнул, чувствуя жалость к Ши Яну. «Слишком поздно начинать в 17. Я думаю, он ничего не добьется. Чем этот мелкий ублюдок раньше думал? Если бы он начал обучение еще с малых лет, то достиг бы первого или второго неба сферы зарождения, даже не имея духа окаменения. Этот ребенок сейчас находится в третьем небе сферы зарождения», — с твердым лицом сказал Ши Цянь.